Вызов Конкери. С момента домашней встречи с капитаном Хватовым директор Федеральной службы безопасности вызывал его к себе дважды. Однако никаких странностей в поведении не заметил. Капитан явно ничего не помнил и не понимал, за какую провинность его перевели в другое подразделение. Сознавая, что выглядит в глазах подчиненного, если не идиотом, то определенно сумасшедшим, генерал при последней встрече в своем кабинете кинул загадочную фразу. «Передай там, наверх или куда там надо. Я согласен. Пусть выходят на связь». «Куда?» – растерялся Хватов. «Кому? На какую связь?» «Свободен», – отрезал Сергей Вениаминович. «Я пошутил. О нашем разговоре никому ни слова». Капитан, получивший два противоречащих друг другу приказа «передать что-то кому надо», «я согласен» и «никому ни слова», вышел совершенно сбитый с толку. Однако на переживания охранника директору ФСБ было наплевать. Он был уверен, что таинственный Конкери узнает о его желании продолжить контакт и найдет способ связи. «Федор Ильич», – нажал клавишу интеркома Коваль, – «переведи Хватова обратно в команду, пусть занимается тем, чему обучен». Следующая встреча директора с Хватовым Конкери произошла в закрытом элитном клубе российских спецслужб «Георгий», охраняемом не хуже, чем известный комплекс зданий на Лубянке. Коваль страстно любил кегельбан и мог часами бросать тяжелые шары, попивая пиво. Партнером его обычно был кто-нибудь из начальников управлений, но на сей раз он отдал предпочтение Хватову. О том, что появился Конкери, Сергей Вениаминович понял по мощнейшему броску Хватова, не только свалившему кегли, но и пробившему решетку манипулятора, собирающего кегли. Хватов оглянулся на сидевшего у столика с напитками генерала, и тот вздрогнул, поймав пронзительный сверх меры оживленный взгляд капитана охраны, в котором кипела какая-то чудовищная демоническая сила, вспыхивали и гасли искры недоброй воли, пренебрежения, сарказма, самоуверенности. «Вы?» – спросил Сергей Вениаминович, унимая дрожь в коленках. «Я?» – ответил Хватов, подсаживаясь к столику. У него изменился тон голоса, стал ниже и уверенней. «Вы хотели меня видеть. Говорите, у меня мало времени. Кто вы?» «Генерал, я человек иного плана бытия, но на комментарии у меня нет ни секунды. Да вы и не поверите рассказу. Главным для вас должно быть то, что я могу очень многое, чему нет рационального объяснения. Хотите проверить?» Коваль вздрогнул, потому что именно эта мысль пришла ему в голову. Хватов кивнул. «Это нормальное желание профессионала. Если вас интересует мой информационный доступ, то я знаю обо всех делах конторы, в том числе и о тех, состав исполнителей которых ограничен. Как, скажем, дело об утечке новейших систем оружия, или четырехнулевое дело о секретных опытах с темным кодированием в метро, а также о создании после разговора с генпрокурором спецподразделения «Гроза» для охоты за чистильщиками». «Достаточно», — Сергей Вениаминович расслабил узел галстука. Ему стало жарко. «Дьявол». «Позвольте считать это комплиментом», — улыбнулся Хватов, наливая себе фирменного пива «Георгий». «Что касается других моих возможностей, хотите прямо сейчас поговорить с премьером? С президентом? Я имею в виду отсюда и без телефона». Коваль продолжал как-то отрешенно глядеть на собеседника, и Хватов для вязчего эффекта щелкнул пальцами, хотя делать это было вовсе не обязательно. Перед директором ФСБ тотчас возникла прозрачная фигура человека за столом, и Сергей Вениаминович с ужасом узнал в ней президента. Тот поднял голову, снял трубку с телефонного аппарата, и в воздухе прозвучал его характерный картаво-окающий голос. «Слушаю вас, Сергей Вениаминович. Что еще стряслось?» просипел Коваль. «Ничего, Илья Ильич». Фигура вместе со столом растаяла. Коваль опомнился, с шумом отодвинулся от столика вместе с креслом, оглянулся по сторонам, сказал брюзгливо. «Кончайте ваши шутки, капитан, а если нас кто-нибудь увидел?» «Не волнуйтесь, генерал, президента видели только вы. И это не шутка. Завтра президент спросит вас, по какому поводу вы звонили ему. Итак, я вас слушаю. Какой помощи вы ждете?» «Подчеркиваю, она может быть очень разнообразной. В средствах я не стеснен». Сергей Вениаминович собрался с мыслями не сразу, но, судя по его дальнейшей речи, готовился к встрече давно и серьезно. «Не могли бы мы поговорить в другом месте?» «Зачем? Нас никто не слышит, будьте уверены». «Что ж, тогда помечтаем. Мне бы хотелось успешно завершить дело по утечке валюты за рубеж. Найти разведчика в Институте стратегических исследований Министерства обороны. Но ведь этим делом занимается военная контрразведка. Мы работаем параллельно, но не мешало бы их опередить. Кроме того, надо перекрыть все каналы утечки новейшего оружия. Впрочем, и оружие вообще. Определить местонахождение двух оставшихся групп чеченских мстителей». «Выйти на руководителей сверхсистемы». Хватов покачал головой. «Не многовато ли для создания имиджа непогрешимого руководителя спецслужбы? Вы же сказали, что можете многое. А если нет, к чему весь этот разговор?» – рассердился генерал. «Ну хорошо, продолжайте». Я еще не сказал главного. Коваль пожевал губами, успокаиваясь. «В перспективе я бы хотел упразднить управление безопасности президента, передав его функции нам, подчинить ФСБ, военную контрразведку и ГУБО. Снова создать политический сыск для надзора за врагами народа, отменить частные организации охраны и розыска уголовников, а также объединиться с чистилищем. Чтобы навести в этой стране порядок, нужна одна власть». «Недурно», — одобрил Хватов, — «замах у вас королевский. И мне нравится, что вы не начали с вопроса, что потребуется взамен». Сергей Вениаминович спохватился, крякнул. «Что же потребуется? Надеюсь, скреплять договор кровью не нужно?» Хватов Конкере засмеялся. «О нет, в этом нет необходимости. В конце концов, мы с вами делаем одно дело. Поддерживаем уровень энтропии вашей реальности в пределах допустимого порога. Я буду помогать вам, генерал. Составьте план приоритетных направлений нашей совместной деятельности. Укомплектуйте две команды, аналитическую и оперативно-исполнительную, и дайте мне знать, когда будете готовы». Коваль, правда, не понял, что имел в виду Конкери, говоря о поддержке уровня энтропии, но вникать в это не стал. «Как мне связаться с вами?» Хватов вырвал из блокнотика листок бумаги, написал несколько цифр и передал директору ФСБ. «Это код моего вызова через ваш компьютер. Запомните и уничтожьте. Вам удалось заполучить согласие моего протеже работать на контору?» «Какого протеже?» Хватов укоризненно покачал головой. «Матвея Соболева, бывшего ганфайтера из СМЕРШа». «А, этим занимается начальник управления спецопераций. Невелика потеря, если этот ваш Соболев откажется. Профессионалов хватает». «Профи такого класса — 20 на все 5 миллиардов землян. Мне хотелось бы, чтобы он работал с вами. Я понимаю ваш скепсис. Знаю и формулу контрразведчиков. На каждого профессионала найдется еще лучший. Но поверьте, Соболев один стоит вашего ДШБ «Щит», ДДО «Руслан» или нового отряда «Гроза». Коваль скептически поджал губы, но промолчал, хотя слова капитана его не убедили. «Договорились», — кивнул Хватов. «А теперь что ж, покидаем шары?» Он взял шар и, не глядя, стоя боком к Кегельбану, метнул его в центр батареи кеглей.